Глава 18. Все мои надежды погибли. Они убиты по воле коварного Рока, как были убиты в одну ночь все первенцы в Египте. Я вспомнила все свои заветные мечты, которые вчера еще цвели и сверкали. Они лежали, как мертвые тела, недвижные, поблекшие. Бескровные, уже не способные ожить. Шарлотта Бронте. Они готовились к похоронам, все эти ядовитые змеи, которыми теперь кишел дом. Они превратили его в склеп из венков, букетов и завешанных черным зеркал. Приготовления к поминкам напоминали мне приготовления к пиру во время чумы. По дому бродили какие-то старухи и шептали что-то себе под нос. Также ходил какой-то мужчина в деловом костюме с блокнотом в руках и все записывал. Когда я спросила у Зимбаги, кто это, она ответила, что это оценщик нотариуса. Он описывает имущество и его примерную стоимость. Что? Они еще не успели похоронить тело, и уже описывают имущество? Да, так принято. Если нет завещания твоего мужа, а насколько мне известно, его нет, то все переходит к самому старшему члену семьи. Батыр в коме, а значит, это Цецек. А жены? Они не имеют права голоса? Увы, нет, если муж об этом не позаботился. С кухни доносились запахи еды. Слуги бегали по дому, все в черных робах и черных передниках. Даже шторы везде развесили черного цвета. Цецек распоряжалась, как у себя дома. Меня тошнило от ее голоса и наглой физиономии. Поэтому я не выходила из нашей спальни. Я стояла у окна и смотрела, как к дому подъезжают машины, как из них выходят люди с венками, цветами. У них скорбные лица, они одеты во все черное. Снуют репортеры, вспыхивают вспышки фотокамер. Сбежались, съехались со всех концов земли. Где они все раньше были? Цирк. Жалкий спектакль на публику с желанием, чтоб все вокруг узнали об этой лживой новости. Ядовито светит солнце, плавит воздух, листву, путается в траве. Оно-то прячется за тучи, то снова выглядывает, словно дразнит. Я смотрела вниз, тяжело дыша, слыша собственное дыхание и сжимая пальцы. Они собрались его хоронить. Я ему устрою веселые похороны. Развернулась на каблуках, подошла к шкафу и вытащила все вещи, швырнула на постель, ища взглядом то самое, то, в котором выходила за него замуж по-настоящему. Белое, покрытое камнями и цветами. Стянула с себя одежду и с каким-то истерическим упоением надела подвенечный наряд. Вспомнила, как сидела в этом наряде за столом и ненавидела каждый шов, каждую складку, считала эту одежду траурной и желала смерти своему мужу. Кажется, это было не со мной и в какой-то другой жизни. Теперь я все это видела по-другому. Уже тогда он хотел угодить мне. Стол был накрыт моими любимыми блюдами, а сам хан ждал, когда я первая начну есть. «Застегни», — приказала Зимбаги, когда она вошла ко мне и прикрыла рот руками. «Ты с ума сошла?» «Нет, с ума сошли они все, если решили, что я позволю этому фарсу случиться, Я была на опознании, и это не мой муж. Цецек его узнала. Ты слишком убита горем, ты должна полежать в постели. Хочешь, не иди на похороны. Резко повернулась к ней. Я пойду. Пойду и разгоню всю эту стаю черных ворон. Не будет похорон. В гробу не тело моего мужа. Там кто угодно, но только не он. И привези ко мне Эрдене. Мы обе будем сегодня в белом. Хан любит этот цвет наравне с красным. Зимбага с сочувствием смотрела на меня, и мне хотелось ее за это ударить. Не смей меня жалеть. Жалей их, потому что когда он вернется, он их не пожалеет. Застегнешь, или я так пойду? Ты сходишь с ума. И не вмешивай в свое безумие ребенка. Она должна понимать и скорбеть по своему отцу. Плевать. Пусть все считают меня сумасшедшей, а скорбеть по-живому нет смысла. Ты сошла с ума. Нет, это вы все сошли с ума. Они сошли с ума или нарочно это делают. Вместо того, чтобы поверить мне, устраивают похороны. Я уверена, что с ним что-то случилось. Я это знаю так же, как и то, что сейчас дышу. Его не хоронить надо, а искать, прочесать ту дорогу, проверить звонки. Те, кто расстреляли машину, их нашли? Нет. И я не знаю, ищут ли. Ты цепляешься за иллюзию, чтобы не отчаяться. Ты держишься за нее обеими руками, открой глаза, Ангахай, его нет. Так бывает. Люди погибают. Особенно такие, как твой муж. У них много врагов. Она говорила убедительно. И меня прошивало нитями отчаяния, тоски и дикой боли. И мне стоило огромных усилий воли не сломаться, не поддаться всеобщей истерии, не начать так же, как и они, оплакивать его. Он жив. Я знаю. То же самое я сказала вчера Эрдене, когда она рыдала после жестоких слов Цецек о смерти отца. Тетка не пожалела девочку. Она красочно описала все, что случилось с дедом и с Тамерланом, словно наслаждаясь страданиями малышки. Я еще долго ее успокаивала после того, как ведьма ушла. Не слушай их, он жив. Я видела своими глазами, и никто не заставит меня поверить, что это твой отец, понимаешь? Ты мне веришь, что это не он? Веришь, Эрдене? Очень хочу верить, очень. Она обняла меня тонкими руками, пряча лицо у меня на груди. Но тетя говорит, что это он, говорит, что узнала его. Никто не знает твоего папу лучше, чем я, и никто не видел его тело настолько близко, как я. И я заставляла верить и себя, заставляла и стискивала зубы до боли, чтобы не сметь погрузиться в отчаянную тоску, чтобы не дать боли сожрать себя, не дать ей начать обгладывать мои кости. И по голой спине пробегают разряды электричества, а адреналин закипает в венах. Я перебираю пальцами его браслет на запястье и жду, пока Зимбага закончит меня причесывать, укладывая волосы в пышную прическу. Я вышла к ним тогда, когда все собрались в саду под аркой, где поставили бархатный гроб, наглухо закрытый со всех сторон, и вырыли там же глубокую яму. Когда мои шаги нарушили тишину, то все ко мне обернулись. Я шла по ковровой дорожке вместе с Эрдене, везла ее впереди себя, такую же белоснежную, праздничную, похожую на куколку. Вышла на улицу и видела, как округляются их лица, вытягиваются, как приоткрываются рты и быстро щелкают фотоаппаратами репортеры. Неожиданно, да? Я и сама не ожидала, что способна на это, Оказывается, да, способна. Потому что никогда не поверю в его смерть, пока не увижу ее своими глазами. С какой ненавистью смотрит на меня, с каким дьявольским презрением, а кто-то с жалостью, от которой воротит и сводит судорогой желудок. Да, я та самая белая ворона среди вас в полном смысле этого слова. Когда репортеры облепили меня со всех сторон, я заявила: в этом гробу кто угодно, но не мой муж. Поэтому ни я, ни дочь Тамерлана Дугур-Намаева не будем соблюдать траур, а эти похороны — просто цирк, угодный тетушкам, чтобы перейти в право владения имуществом моего мужа. Я отказываюсь признавать себя вдовой. Я буду искать своего мужа. Тогда кто в гробу, по вашему мнению? Там никого нет. Там какие-то куски плоти, которые не принадлежат Тамерлану. На них его татуировки. Я лучше всех знаю татуировки своего мужа. И это не стопроцентное сходство. А анализ ДНК? Его подделали. Кто? Те, кому выгодно считать моего мужа мертвым, чтобы завладеть всем, что он имеет. Я пнула венок и хлопнула ладонью по крышке гроба, постучала по ней ногтями. «Как ты смеешь осквернять гроб моего племянника?» — взвизгнула Цецек. Теперь она была смелой, в окружении целой толпы родственников, и шагнула ко мне в очередной раз. Но я ее не боялась. Вскинула голову, глядя в лицо высокомерной стерве. «В этом гробу кто угодно, но не ваш племянник. Я не признала его и не признаю никогда. Потому что знаешь, что с его смертью ты снова станешь никем. Потому что никто, кроме меня, не видел его голым». Нагло процедила ей в лицо, и толпа загудела, зашепталась, шокированная моими словами. «И только я знаю наизусть каждую родинку на его теле». «Ах ты, наглая шлюха, пошла вон отсюда! Не оскверняй такой скорбный день своим грязным ртом!» Она нависла надо мной, и я просто толкнула ее, не сильно, скорее пытаясь отодвинуть от себя, защищая свое пространство, ограждаясь от этой ненависти и не подпуская к своему животу. Но Цецек не удержалась и полетела в вырытую могилу. Зацепила гроб, и он упал на нее сверху. Раздались крики, вопли, все бросились спасать несчастную Цецек. И все это снимают репортеры. Я не стала ждать, пока они вытащат ее из могилы. Развернулась и пошла обратно в дом, толкая перед собой кресло Сардене и слыша себе вслед проклятие, бранную речь и шипение. «Что за девка? Что за вульгарная дрянь? Как она смела выйти в белом? Неужели Лани женился на этой русской? Откуда она взялась? С какой помойки он ее вытащил? Какая неслыханная наглость! Не пойму, что она делает в этом доме. Пусть ее выставят на улицу. Вытолкать в шею дрянь, как она смела прийти на похороны в подвенечном платье. Ты, сука, ты пожалеешь об этом, пожалеешь, проклятая дрянь!» Донесся до меня дребезжащий голос Цецек. «Не прикасайтесь ко мне, я в порядке. Давайте, закапывайте, достаточно!» Мои пальцы впились в поручни коляски. И я везла Эрдене в свою комнату. Осиное гнездо разворошили, и скоро осы начнут жалить. Больно, сильно. Ядовито, если только Батыр не откроет глаза. Остается лишь молить Бога, чтоб это произошло как можно скорее. «Мам», — Эрдена теперь меня называла только так, и ничто не звучало более естественно, чем это слово ее голоском. Как же больно оно резало сейчас изнутри. Я ведь совсем не сильная. Я хрупкая, ранимая, беспомощная, и мне страшно. Я боюсь дать себе поверить в его смерть, так как тогда и сама начну умирать. Мам, если он жив, то почему не звонит мне или тебе? Почему не скажет нам, что с ним все в порядке? По ее щекам катились слезы. Они дрожали на длинных черных ресницах, и мне хотелось осушить их, сделать все, чтобы она не плакала. Присела перед ней на корточки, вытирая пальцами ее слезы. Он всегда звонил, всегда, мам. Он не может, просто не может. Наверное, случилось что-то, что мешает ему это сделать. Но он обязательно свяжется с нами. Вот увидишь, мы должны верить и ждать его. Ты так хорошо его знаешь. Неужели ты чувствуешь, что он умер? Девочка подняла на меня влажные глаза. Не знаю. Его нет. Уже 3 дня. И дедушка в коме. Я читала новости и видела видео с камер с трассы. Прижала ее голову к своей груди, закрывая глаза. Я тоже видела. Но это ничего не значит. Они могли быть смонтированы, поддельны. Неважно, что с ними могло произойти. Но я видела, как Хан вытащил из машины раненого деда, а потом вернулся, и все заполыхало пламенем. Вспоминая, тихо застонала от невыносимой боли. Она пронизала меня с ног до головы, и перед глазами все поплыло на несколько секунд. Эрдене зарыдала еще сильнее. «Нет, смотри на меня, нет!» Я обхватила ее лицо ладонями. «Если бы твой папа погиб, я бы это почувствовала, я точно знаю». «Ты просто не хочешь в это верить». «Не хочу и не буду, и ты не верь, мне верь, хорошо? Только мне». Она закивала и снова прижалась ко мне всем своим хрупким тельцем. Потом я дала ей лекарство от головной боли и уложила спать в нашей спальне. Я слышала, как они там пируют, как стучат двери, как снуют по саду чужие люди, как скулят в вольере и плачут тигрята. Мы к ним сегодня совсем не ходили. Ближе к ночи дверь в мою комнату резко распахнулась без стука. Я увидела цецек, 3 охранников и еще 1 тетку Хана. С ними была худая, высокая, пожилая женщина. «Эрдене, просыпайся. Ты уезжаешь». «Что?» — закричала я. «Куда?» «Не твое дело. С тобой мы потом поговорим». «Она никуда не поедет». Девочка проснулась и беспомощно пыталась подняться с кровати. «Поднимите ее и унесите, оденьте. Она уезжает с Навчаа». «Нет». Эрдене закричала и пыталась отползти на руках. Я бросилась между ней и охранником, не давая схватить девочку. «Уберите эту невменяемую и забирайте ребенка». «Как вы смеете? Она же выросла в этом доме. Как смеете ее куда-то отдавать? Кто вы такая, что пришать?» Я отталкивала охранников и не давала им подойти к кровати. Ударить меня или тронуть они не смели. А Дарива я не видела еще с похорон. «Твой Цербер сидит в подвале и будет там сидеть, пока не угомонится. Кончились твои времена, шлюшка, все. Советом семьи решено вышвырнуть тебя на улицу. Твой брак нигде не зарегистрирован. Не найден ни один документ, свидетельствующий об этом. Ты просто очередная девка моего племянника, и сегодня же пойдешь на улицу». Я не верила, что она мне это говорит. Она ведь сейчас блефует. Это не может быть правдой. Документы были, ведь Хан предоставил их своему деду. Ложь. Вы знаете, что все ваши слова — ложь, и документы есть. Но вам выгодно обставить все именно так. Выгодно его похоронить, а не искать. Выгодно вышвырнуть меня. Выгодно избавиться от Ордене. Заткнись. Твое мнение ничего не значит. Ты просто жалкая подстилка. Все знают, куда ты ездила. Знают, что трахалась с охранником и ставила рога моему племяннику. А еще ты забиваешь голову девочке всякой ерундой. Не даешь оплакать отца. Ты зло, от которого надо избавиться. Вышвырните ее вон. «Мама! Вера!» Девочка тянула ко мне руки, но ее крепко держал один из охранников. «Мамочка! Вера! Вера! Забери меня, спаси! Мне страшно! Вера!» И у меня сердце кровью обливается. Я изо всех сил вырываюсь из лапищ второго охранника. Вижу, как Эрдене царапается и кусается, как кричит. В окно залетает ворон. И принялся клевать того ублюдка, который тащил меня к дверям за волосы. Он кружил над ним, цеплялся в волосы, клевал в лицо. Тварь, сучья птица, мерзкое отродье. Мужчина изо всех сил ударил птицу, и та врезалась в стену, упала на пол. «Генрих, миленький Генрих!» Слезы навернулись на глаза, потекли по щекам, когда увидела, как шевельнулась птица на мой голос. «Прости меня, прости!» Они протащили меня через весь сад к воротам, тянули мимо вольеров, к которым подбежали тигрята, жалобно мяукая, крича и прыгая на решетке. Меня изо всех сил вышвырнули на улицу, так что я откатилась к деревьям и так и замерла, глядя перед собой застывшим взглядом, а в ушах до сих пор крики Эрдене, ее мольбы и слезы.